Премудрость Соломона. Еврейские и магометанские легенды говорят, что Соломон не только понимал язык животных, птиц и насекомых. Говорят, что ему покорялись не только люди, звери, птицы и рыбы, но даже демоны. В Библии ничего подобного о Соломоне не сказано, а лишь отмечено, что дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египетской. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана, язрахитянина, и Емана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных народов. Изрек он на 3000 притчей, и песни его было 1005. И говорил он о деревах, от кедра, что на Ливане, до иссопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона. Третье царство, 4 глава, с 29 по 34 стих. Переводя это на современный язык, можем сказать, что Соломон очень хорошо знал ботанику и зоологию. Как наблюдательный человек и царь, он хорошо знал людей и их свойства, и это можно видеть в его книге «Притчи Соломона», которая является только частью его 3000 притчей, какие он изрек в свое время, но какие были собраны и записаны в дни Езекии, притчи 25.1, то есть около 200 лет после смерти Соломона. Возможно, что слова Агура, притчи 31, и слова Лемуила, притчи 31.1, тоже были сказаны Соломоном, который пользовался псевдонимами. Книга «Экклезиаст», по мнению большинства богословов, написана Соломоном в старости, да и сам псевдоним «Экклезиаст» раскрывается в первой главе, стих 1 и 12 этой же книги. Из 1005 песен Соломона сохранилось только 8 под названием «Песни песней». Хотя еврейские богословы и толковали эту книгу как описание Божьей любви к своему народу, однако не давали ее для чтения людям моложе 30 лет. Христианские богословы толкуют книгу «Песни песней» как отношение Христа к церкви. Но для молодежи и новообращенных она кажется более эротичной, нежели мистической. Если в таком духе написаны были и пропавшие песни Соломона, то жалеть не приходится. Если Господь позволит о книгах Соломона, притчи Соломона, Экклезиаст и песни песней, будут приготовлены и прочитаны более пространные беседы. В Библии мудрость Соломона поставлена выше мудрости египтян и мудрости Ефана, язрахитянина, Емана, Халкола и Дарды. От Ефана и Емана, язрахитов, сохранились псалмы 87 и 88. От мудрости египтян имеем календарь, который Юлий Цезарь позаимствовал у египтян и ввел в Римскую империю в 46 году до Рождества Христова. Этот юлианский календарь был исправлен при папе Григории XIII, усваивался католическими странами с 1582 году и известен под названием Григорианский, а в сущности является египетским, где он был разработан около 3000 лет до Рождества Христова. Египетские пирамиды сохранились до нашего времени, а первая из них – ступенчатая пирамида Джосера, построенная около 2650 лет до Рождества Христова. Если мудрость Соломона превосходила мудрость египтян, то неудивительно, что некоторые авторы пользовались именем Соломона, чтобы продвинуть свои произведения. К таким произведениям принадлежат книги «Премудрости Соломона», «Псалмы Соломона», «Оды Соломона» и «Завет Соломона». Книга «Премудрости Соломона» написана набожным евреем, хорошо знавшим свое вероучение и прекрасно владеющим греческим языком около 150 лет до Рождества Христова в Александрии в Египте с апологетической целью показать как евреям, так и грекам превосходство божественной мудрости над человеческими рассуждениями и пониманиями. Книга имеет 19 глав, которые по содержанию так делятся. Первое. Описание премудрости как источника счастья временного и вечного. Премудрость тесно связана с благочестием, а глупость с нечестием. Главы с 1 по 5. Второе. Превосходство премудрости. Где она приобретается и что она производит? Главы 6 по 9. Третье. Премудрость в истории Израиля. Главы с 10 главы по 19. Прославляемые греками добродетели, целомудрие, рассудительность, справедливость и мужество в книге «Премудрости Соломона» названы плодами премудрости 8.7, которая олицетворяется и представлена так. «Она есть дыхание силы Божьей и чистое излияние славы Вседержителя, посему ничто оскверненное не войдет в нее. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его. 7.25-26. О благости Божьей, ведущей к покаянию, Римлянам 2.4, в книге «Премудрости Соломона» читаем. «Весь мир пред тобою, как колебание чаши весов, как капля утренней росы, сходящей на землю. Ты всех милуешь и покрываешь грехи людей ради покаяния». 11.23-24. О Божьем могуществе и Его планах так написано. «Горшечник мнет мягкую землю, заботливо лепит всякий сосуд на службу нашу. Из одной и той же глины выделывают сосуды, потребные для чистых дел и для нечистых. Все одинаково, но какое каждого из них употребление, судья тот же горшечник». 15.7. О трудностях земной жизни, 2 Коринфянам 5.4 так сказано. «Ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет заботливый ум». 9.15. О том, что верующие будут судить мир, 1 Коринфянам 6 глава и 2 стих, читаем в этой книге. «Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки». 3.8. В вопросе учеников к Иисусу: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» Проскальзывает верование в пресуществование души, о чем в книге притчи Соломона так написано. «Я был отрок даровитый и душу получил добрую. Притом, будучи добрым, я вошел и в тело чистое». 8.19.20. А об бессмертии души так сказано. «Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывает ее, принадлежащие к уделу его, а души праведных в руке Божьей, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас — уничтожением. Но они пребывают в мире, ибо хотя в глазах людей наказываются, но надежда их полна бессмертия». 2.23.3.4. «Праведники живут вовеки, награда их в Господе, и попечение о них у Вышнего». 5.15. Автор книги «Притчи Соломона» производит языческие верования от незнания истинного Бога. Из видимых совершенств люди не могли познать сущего, и, взирая на дела, не познали виновника, а почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух. или звездный круг, или бурную воду, или небесные светила. Если, пленяясь их красотою, они почитали их за богов, то должны были познать, сколько лучше их Господь, ибо Он виновник красоты их, создал их. А если удивлялись силе и действию их, то должны были узнать из них, сколько могущественнее тот, кто сотворил их. Ибо от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. 13.1.5. Нелепость обращения за помощью к идолу так представлена. Молясь же пред ним о своих стяжаниях, о браке и о детях, он не стыдится говорить к бездушному и о здоровье взывает к немощному, о жизни просит мертвое, о помощи умоляет совершенно неспособное, о путешествии не могущее ступить, о прибытке, о ремесле и об успехе рук, совсем не могущее делать руками, о силе просит самое бессильное. 13.17.19. Католическая церковь на соборе в Триденте в 1546 году признала эту книгу девтероканонической. Православная церковь признала эту книгу каноничной в 1672 году. Протестанты считают ее только поучительной, потому что она не вошла в еврейский канон, то есть закон, пророки и псалмы, какими пользовались Господь Иисус и Его апостолы. От Луки 24 глава, 44 стих. Аминь.